Глава вторая. Снова день, снова ломота, снова боль. Мне подарили новый коричневый плащ. Это было недурно, в особенности, если учесть, что я скоро раздобрею, а Ганилон, несомненно, вспомнит мои цвета. Я не брился, ведь он помнил меня как раз бритым. Я старался изменить голос, когда он был рядом, даже прятал Грейс Ван Дир под кроватью. Всю следующую неделю я немилосердно гонял себя, трудился, потел, пока ломота, наконец, не утихла и мускулы не обрели твердость. Похоже, я набрал за это время фунтов 15. Медленно, очень медленно возвращались ко мне силы. Эту страну называли Лоррен. Так звали и ее тоже. Ну, можно было бы, конечно, наврать, дескать, познакомились мы на лугу за замком, она собирала цветы, а я вышел подышать свежим воздухом. Вздор это! Ее следовало бы отнести к персоналу, обслуживающему лагерь. Дело было в конце дня, после тяжких трудов, в основном с саблей и булавой. Она стояла в сторонке, поджидала клиента. Такой увидел я ее впервые. Она улыбнулась мне, я ответил улыбкой. На следующий день, проходя мимо, я сказал ей «Привет», и все. Она постоянно попадалась мне навстречу. К концу второй недели, когда мышцы перестала ломить и вес мой превысил 118 фунтов, у меня снова появилась охота к этому занятию, и я провел с ней вечерок. К тому времени я уже знал, кто она, и это устраивало меня. Но той ночью мы не занимались обычным в таких случаях делом, нет. Напротив, сперва мы беседовали, а потом кое-что произошло. Говорила она чуть гнусавя, ржаво-рыжие волосы ее были слишком длинными, тронутыми сединой. Косметика густым слоем скрывала усталость и множество веснушек. Я понял, что ей под 30. Голубые глаза, острый подбородок, чистые ровные зубы и рот, что все улыбался мне. Одежда была слишком яркой и броской. Мне она нравилась. Но не это имел я в виду, когда попросил провести со мной ночь. У меня и в мыслях не было тогда, что она мне нравится. Идти было некуда, только в мою комнату. Так мы и сделали. Я стал уже капитаном и воспользовался преимуществами, которые давало мне мое положение. Попросил принести обед в комнату и подать лишнюю бутылку вина. «Люди боятся тебя», — сказала она. «Говорят, что ты не устаешь». «Неправда», — ответил я, — «поверь мне». «Конечно», — сказала она, качнув слишком длинными локонами, — «все устают». — Естественно, — согласился я. — Сколько тебе лет? — А тебе? — Джентльмен не станет задавать таких вопросов. — Леди, наверное, тоже? — Когда ты появился здесь, все решили, что тебе за 50. — А? — А теперь никто не берется и предполагать. — 45? — 40? — Нет, — отвечал я. — Я тоже так не думала, но твоя борода всех обманула. Бороды часто вводят в заблуждение. С каждым днем ты выглядишь все лучше, все сильнее. — Благодарю. Я действительно чувствую себя лучше, чем тогда. — Сэр Кори из Кабры, — промолвила она. — Где эта Кабра? Какая она? «А если я очень попрошу, ты возьмешь меня туда?» «Мог бы пообещать», — ответил я, — «но боюсь солгать». «Знаю. Просто было бы приятно услышать такое обещание. Отлично, я возьму тебя с собой в это вшивое местечко. А ты действительно столь хорош, как говорят мужчины? Боюсь, что нет. А ты? Не слишком. Ты хочешь уже в постель? Нет, лучше поговорим. Хочешь вина? Благодарю. Твое здоровье и твое. Почему же ты так хорошо фехтуешь? Способности и хорошие учителя. И как ты донес Ланса из этакой дали и справился с этими тварями? Люди всегда говорят больше, чем было на самом деле. Но я же сама видела. Ты сильнее остальных, поэтому и Ганелон нашел общий язык с тобой. Как бы вы с ним ни порешили, но Ганелон видит всех насквозь. Многие мои приятели были мечниками. Я знаю, как они фехтуют. Ты скрошил бы их в куски. Люди говорят, ты хороший учитель. Ты нравишься им, но и внушаешь опасения. Чем же я пугаю их? Своей силой? В мире много сильных людей. Что удивительного в том, что я могу долго махать клинком? Они видят в тебе нечто сверхъестественное. Я расхохотался. Нет, просто я второй фехтовальщик в здешней округе. Впрочем, прости, может быть, и третий, но я стараюсь. А кто лучше тебя? Ну, наверное, Эрик из Амбера. Кто это? Сверхъестественное существо. Он первый? Нет. А кто? Бенедикт из Амбера. И он тоже не человек, как и Эрик. Если он еще жив, да. Значит, и ты тоже, — сказала она. Почему? Признавайся, ты тоже сверхъестественное существо? Подлить еще. Вино ударило мне в голову. И хорошо. Я разлил вино по бокалам. «Все мы умрем», — сказала она. «Естественно. Это будет скоро, здесь. Все мы пойдем в бою с проклятым кругом». «Почему ты так говоришь?» «Он слишком силен. Что ж ты тогда делаешь здесь?» «Куда мне еще деваться?» «Поэтому я и спросила о Кабре. И поэтому согласилась прийти ко мне?» «Нет, я хотела узнать, кто ты». «Я атлет, нарушающий режим». «Ты родилась где-нибудь неподалеку?» «Да, в лесах». «А зачем ты путаешься с этими парнями?» «Почему бы и нет? Уж лучше такое занятие, чем каждый день счищать с пяток свиное дерьмо. А у тебя был когда-нибудь собственный мужчина? Постоянный, то есть?» «Да, он умер. Это он нашел кольцо фей. Сожалею. А я нет. Он обычно пропивал все, что удавалось ему занять или украсть, а потом шел домой и колотил меня. И когда я встретила Ганелона, то просто обрадовалась». «Значит, ты считаешь, что круг слишком силен, и мы проиграем?» «Да». «Быть может, ты и права, хотя, надеюсь, это не так». Она поежилась. «А ты будешь биться за нас?» «Похоже, придется». «И никто ведь не скажет просто «да». Все с оговорками». «Уже это интересно. Мне бы хотелось поглядеть на твой бой с человеком-козлом». «Почему?» «Кажется, он их предводитель. У нас появился бы шанс, если бы ты убил его. Только ты способен победить его». «Придется убить», — отвечал я. У тебя есть на это свои причины? Да. Личные? Да. Тогда удачи тебе. Благодарю. Она допила вино, я подлил еще. «Уж он-то, без сомнения, сверхъестественное существо», — сказала она. «Давай переменим тему». «Хорошо, только обещай кое-что сделать для меня». «Говори». «Завтра надень броню, возьми копье, покрепче держись в седле и вздуй одного детину из кавалерии. Харалда». «Почему?» Он побил меня на той неделе, словно покойный Джарл. Ты можешь это сделать? Да. А сделаешь? Почему бы и нет? Считай его уже наказанным. Она встала и склонилась ко мне. Я люблю тебя, — сказала она. Чушь. Верно. А как насчет «ты мне нравишься»? Неплохо. Я... Вдруг озноб и онемение ветром промчались вдоль моей спины. Застыв, я попытался отразить мысленный натиск, отключив разум. Меня искал кто-то из наших, член королевского рода Амбера, причем с помощью колоды карт, моего козыря, или как там его назвать. Ощущение это ни с чем не перепутать. Если то был Эрик, значит, он оказался крепче, чем я предполагал. В последний раз я обрушил на его мозг чуть ли не горящий напалм. Едва ли это рандом. В том, что его выпустили из тюрьмы, я сомневался. Если же меня искали Джулиан или Кейн, оба могли катиться в ад. Блейз, по-видимому, был мертв. Бенедикт, возможно, тоже. Оставались Джерард, Брент и сестры. Из них только от Джерарда мог ждать я добра. Поэтому я изо всех сил противился зову и справился с ним. Ушло на это минут пять, и когда все кончилось, я был покрыт потом, и тело мое сотрясал озноб. А Лорен с удивлением смотрела на меня. «Что случилось?» — спросила она. «Ты еще не пьян? Да и я тоже». «Обычный приступ», — ответил я. «Иногда со мной такое случается. Эту болезнь я подцепил на островах». «Я видела лицо», — сказала она. «Может быть, на полу, а может, в голове. Лицо старца. Воротник его одежды был зеленым. И он был похож на тебя, только борода седая». Я шлепнул ее. «Врешь. Не могла ты...» «А я говорю, видела. И не бей меня. Я не знаю, что это значит. Кто он?» «Думаю, это отец. Но, Боже, как странно. Что случилось?» — повторила она. «Обычный припадок», — ответил я. «Иногда они случаются со мной, и людям возле меня кажется, что они видят отца или на стене, или на полу. Не беспокойся, эта болезнь не заразна». «Чушь!» — отрезала Лорен. «Ты все врешь!» «Не спорю. Только прошу, забудь об этом». «Почему же я должна забыть?» «Потому что я нравлюсь тебе», — пояснил я. «Помнишь? И еще потому, что завтра я должен вздуть Харалда». «Верно», — согласилась она. Меня снова затрясло. Она взяла одеяло с кровати и набросила мне на плечи. А потом налила вина, я выпил. Она села рядом, прислонилась головой к плечу, я обнял ее. Снаружи бесом взвизгнул ветер, часто забарабанил прилетевший с ним дождь. И вдруг, словно кто-то постучал в ставни. Лорен слегка взвизгнула. «Не нравится мне эта ночь», — объявила она. «Мне тоже. Закрой дверь на засов, она лишь заперта». Пока Лорен выполняла мою просьбу, Я развернул кресло так, чтобы сесть лицом к единственному окну. Достал из-под кровати грейсвандир и обнажил его. Потом погасил все огни в комнате, оставив только свечу по правую руку от себя, и снова сел, положив клинок на колени. — Что мы делаем? — спросила Лорен, усаживаясь слева от меня. — Ждем, — отвечал я. — Чего? — Не знаю. Просто ночь такова. Что-то должно случиться. Она вздрогнула и прижалась ко мне. — Знаешь, тебе лучше уйти, — сказал я. — Знаю, — ответила она. — Только я боюсь выйти из комнаты. А ты здесь сумеешь защитить меня? Я покачал головой. — Не уверен, сумею ли я защитить и себя самого. Она тронула грейсвандир. — Что за дивный клинок? Такого мне еще не приходилось видеть. — Подобного ему нет, — промолвил я. Рука моя чуть подрагивала, и клинок слегка поворачивался, отражая свет. Меч, что казался залитым нечеловеческой оранжевой кровью, то лежал на моих коленях белый, как снег, то розовел женским соском, повинуясь моей лихорадке. Я гадал, как сумела Лорен увидеть во время попытки контакта то, чего не видел я сам. Она просто не могла придумать ничего столь подходящего случаю. — Есть нечто странное и в тебе, — сказал я. Она помолчала, пока пламя свечения колыхнулось несколько раз, затем произнесла: — Я немного умею видеть другим взглядом. Моя мать видела лучше меня, и мне говорили, что моя бабка была колдуньей. Ну, этому я не обучена, то есть немного знаю, а если честно, то давно не пробовала. Если я ворожу, то всегда теряю больше, чем получаю. Потом она умолкла, и я переспросил ее: «Что ты имеешь в виду?» «Я приворожила к себе моего мужа», — ответила она. «И кем он стал? Не пытайся я ворожить, была бы много счастливей. Я хотела хорошенькую дочку, а случилось совсем другое». Лорен вдруг умолкла, и я понял, что она плачет. «В чем дело? Я не понимаю». «Я думала, ты знаешь». «Нет, боюсь, что нет». «Она-то и была той маленькой девочкой, что нашли мертвой в кругу фей. Я думала, ты знаешь». «Сожалею. Как я хотела бы, чтобы у меня никогда не было ни крохи этого умения. Теперь я не пользуюсь им, но оно не покидает меня, приносит знаки и видения, и никогда о том, что я могу изменить. О, если бы только оно оставило меня и смущало кого-нибудь другого!» «Вот этого-то и не будет, Лорен. Боюсь, что ты уже увязла. Откуда ты знаешь? В прошлом я знавал таких, как ты. И у тебя тоже есть это умение, так?» «Да. Значит, и ты чувствуешь, что снаружи есть нечто?» «Да. И я чувствую. А ты знаешь, что оно делает?» «Ищет меня. Я тоже чувствую это. А зачем?» «Может быть, чтобы испытать мою силу. Оно знает, что я здесь. И раз я новый союзник Ганилона, оно хочет разобраться, кто я и что собой представляю». «Это сам Рогатый?» «Не знаю. Впрочем, не думаю». «А почему?» «Если я действительно могу погубить эту тварь, едва ли она будет искать меня здесь, в твердыне своего врага, без помощи и поддержки. Должно быть, это кто-то из ее слуг. Может быть, именно об этом и хотел предупредить меня призрак отца? Не знаю. Если посланец сумеет найти меня и открыть мое имя, рогатый будет знать, к чему готовиться. Если он сумеет войти и убить меня, проблема решена. Если я убью посланца, сила моя будет известна. Что бы ни случилось, инициатива на стороне рогатого. И ему пока незачем рисковать своей двузубой черепушкой. Мы ожидали в полутемной комнате, минуты сгорали в пламени свечи. Что ты имел в виду, когда сказал «откроет мое имя»? Какое имя? — спросила Лорен. — Имя того, кто еще не пришел сюда, — ответил я. — Значит, оно может откуда-то знать твое имя? — Не исключено, — ответил я. Лорен отодвинулась подальше. — Не пугайся, — сказал я. — Я не обижу тебя. — Боюсь, что ты-то меня и обидишь, — ответила она. — Я знаю. — Но я хочу тебя. — Почему я хочу тебя? — Понятия не имею, — ответил я. — Что-то бродит там, за окном! — в легкой истерике крикнула Лорен. — И все ближе, ближе! Слушай, слушай! — Заткнись! — рявкнул я. Холодные мурашки побежали по спине, петлей сдавило горло. — Скорей прячься туда, за кровать! — Я боюсь темноты, — пожаловалась она. — Живей, иначе мне придется самому запихивать тебя в эту щель. Здесь ты будешь только мешать. Взмахи тяжелых крыльев заглушили рев непогоды, а камни что-то заскрежетало. И Лорен рванулась исполнять мой приказ, и тут на меня уставилась пара кровавых сверкающих глаз, стремившихся заглянуть прямо в душу. Я отвел взгляд. Тварь стояла перед окном на карнизе и разглядывала меня. Более 6 футов было в ней. Изо лба выступали громадные ветвистые рога. Ногое тело было пепельно-серым, без признаков пола. Громадные крылья исчезали в ночной тьме за окном. В правой руке тварь сжимала короткий, тяжелый меч из темного металла. Вдоль клинка были выгравированы руны. Левой рукой она вцепилась в решетку. — Входи себе на погибель! — крикнул я и поднял меч. Существо хихикнуло. Фыркнула, хихикнула снова и попыталась опять заглянуть мне в глаза, но я отводил взгляд, если оно поглядит подольше, то узнает меня, как те кошки. Потом оно заговорило, словно фагот, выдувая слова. — Ну, ты не тот, — сказала оно. — Ты ниже и старше, но клинок похож. — Кто ты? — А ты кто? — спросил я. — Стригалдвир мое имя. Призови меня, чтобы я мог выесть твое сердце и печень. — Призвать? — Да я такое имя и не выговорю, а от моего цирроза у тебя будет несварение желудка. Убирайся! — Кто ты? — повторило оно. — Мислигами градил, стригал дверь, — воскликнул я, и тварь дернулась, словно от пинка. — И ты хочешь выгнать меня несколькими словами? — спросила она, вновь встав на карниз. — Я не из малых. — Похоже, что это и мешает тебе. «Кто ты?» — повторило существо. «Не твое дело, Чарли. Печушка, печушка, лети быстрее домой. 4 раза я должен спросить, и 4 раза можешь ты не отвечать. А потом я волен войти и убить тебя. Кто ты?» «Нет», — отвечал я, вставая, — «входи и сгори». Оно оторвало решетку, прыгнуло внутрь, загасив при этом свечу. Я ударил навстречу, и посыпались искры, когда Грейс Ван Дир рубанул по темному исписанному рунами мечу. Потом отпрыгнул назад. Глаза мои привыкли к полутьме, и хоть свеча и погасла, я видел тварь. Существо тоже видело меня и было посильнее смертного, как, впрочем, и я сам. Мы кружили по комнате. Из окна садил ледяной ветер, холодные капли хлестали в лицо. Когда я в первый раз ранил тварь в грудь, длинный порез, она не проронила ни звука, хотя по краям раны заплясали огоньки. После второй раны в плечо существо разразилось проклятиями. «Сегодня я высосу мозг из твоих костей», — орало оно, — «а потом выварю их и сделаю дудки, и когда я буду играть на них, твой дух будет корчиться в бестелесной агонии». «Неплохо горишь», — отвечал я. Оно слегка замедлило движение, и у меня появилась возможность. Я отбил в сторону темный клинок и сделал выпад. Он был великолепен, клинок вошел прямо в середину груди и вышел из спины. Тварь взвыла, но не упала. Грейс Ван Дир вырвался из моей ладони. Языки пламени охватили рану. Существо стояло передо мной и горело, а потом шагнуло ко мне. Я схватил небольшое кресло и выставил его вперед. «У меня сердце не там, где у людей», — проговорило существо. И ударило мечом, но я креслом отвел удар и ножкой попал ему в глаз. Затем, отбросив кресло, я ухватил его за правую руку, вывернул ее в сторону и изо всех сил ударил по локтю. Раздался треск, покрытый рунами меч звякнул об пол. Левой рукой существо ударило меня по голове, и я упал. Оно метнулось к мечу, но я ухватил его за лодыжку и дернул. Оно растянулось на полу. Я навалился сверху и потянулся к горлу. Голову мне пришлось прижать к груди, упереться в плечо врага. Левой рукой он терзал мое лицо. Мои руки сдавили его горло смертной хваткой, и глаза его стремились к моим. На этот раз я не стал отводить взора. А потом что-то кольнуло в основание мозга, и мы оба узнали то, что хотели. «Ты!» — ухитрилось оно выдавить, прежде чем отчаянным усилием погасил я огонь этих кроваво-красных глаз. Я встал, поставил ногу на труп и вырвал Грейс Ван Дир. Как только меч вышел из раны, тварь загорелась и полыхала до тех пор, пока от трупа не осталось ничего, только закоптелое пятно на полу. А потом ко мне подошла Лорен. Я обнял ее, и она попросила проводить ее домой, спать. Так я и поступил. Больше мы уже ничего не могли, просто лежали вместе, пока она не выплакалась и не уснула. Вот так я и узнал Лорен. Не слезая с лошадей, мы втроем, Ланс, Ганелон и я, смотрели с высокого холма на проклятое место. Поднявшееся к полудню солнце светило нам в спину. Раскинувшаяся впереди картина подтвердила мои опасения. Место было сродни тому искореженному лесу, что лежал к югу от Амбера. «Ох, отец мой, что же я натворил?» Проговорил я про себя, но ответ был уже перед моими глазами. Круг тьмы, простиравшийся, доколе только хватал глаз. Через прорези забрала рассматривал я его. Обугленную унылую землю, издававшую зловоние. В эти дни я не поднимал забрала. Люди смотрели на это как на прихоть, но мое положение давало мне право на чудачество. Прошло 2 недели после битвы со Стригалдвиром. Я надел шлем на утро, прежде чем выполнить обещанное и вздуть Харалда. Раз лицо опухло, я решил скрывать его. Теперь я весил уже 14 стоунов и чувствовал себя почти как раньше. Если бы только я сумел помочь убрать эту грязь из страны по имени Лоррен, я знал уже, что возьмусь за это дело и, быть может, справлюсь с ним. — Так, — сказал я, — не вижу там собравшегося войска. — Для этого надо ехать на север, — ответил Ланс. — И мы, вне сомнения, увидим их, когда начнет смеркаться. Далеко? Лиги 3 или 4. Они маневрируют. До круга мы ехали 2 дня. От попавшегося рано утром навстречу патруля мы узнали, что внутри, у границ круга, по ночам постоянно собираются войска, проводят какие-то учения, а к утру исчезают в глубине круга. А над ним постоянно висит темная туча, хотя гроза все не разражается. «Позавтракаем здесь или поедем на север?» — спросил я. «Почему бы и не позавтракать?» — ответил Ганелон. «Я просто умираю от голода, а время для еды у нас есть». Мы спешились и перекусили вяленым мясом, запивая его влагой из фляжек. — Не понимаю я этой записки! Ганелон рыгнул, похлопал себя по животу и раскурил трубку. — В грядущей битве он будет рядом или нет? — И где он? — Где, если собирается помогать? — День битвы все ближе и ближе. — Забудь о нем, — ответил я. — Это, наверное, была шутка. — Не могу, разрази меня гром! — воскликнул он в ответ. — Все кажется настолько странным! — В чем дело? — удивился Ланс. И тут я понял, что Ганелон пока ничего еще не сказал ему. — Мой прежний сеньор, лорд Корвин, прислал с почтовой птицей «Весть о своем прибытии», — объяснил Ганелон. «И я до сих пор не могу понять, что это значит». «Корвин?» — переспросил Ланс, и я затаил дыхание. «Корвин из Амбера?» «Из Амбера и Авалона». «Забудь про это послание. Почему?» «Он человек без чести, и слова его ничего не стоят. Ты знаешь его?» Я слыхал о нем. Давным-давно он правил в этой стране. Разве ты не помнишь сказаний о демоне-властелине? Это о нем, только было это задолго до нас. Самым лучшим днем его правления оказался тот, когда он отрекся и бежал. Все возненавидели его. Это было неправдой. Но так ли? Бесконечное множество теней отбрасывает Амбер. Много теней отбрасывает и мой Авалон. Я был в нем. На многих землях знают меня, хотя никогда не ступал я там. Но тени мои ходили, перевирая мои дела и мысли. — Нет, — отвечал Ганелон, — я никогда не придавал значения старым росказням. Интересно, неужели известный мне Корвин тот самый, что правил здесь? — Весьма вероятно, — вмешался я, решив перехватить инициативу в разговоре. — Но если он правил столь давно, то, верно, уж одряхлел или умер. Он был колдун. — Тот, которого я знал, тоже, — согласился Ганилон. Он изгнал меня из страны, которую не обнаружить ни знанием, ни хитростью. — Ты об этом никогда не говорил, — сказал Ланс. — Как же все произошло? — Не твое это дело, — ответил Ганилон, и Ланс умолк. Я извлек трубку. 2 дня назад я разжился ею. Ланс сделал то же. Она была из глины и тянула горячо и крепко. Раскурив, мы все трое молча потягивали дым. — Да, сработано было крепко, — сказал Ганилон. — Давайте забудем об этом. Забыть, конечно, никто не мог, но теперь мы тщательно избегали этой темы. И если бы не темный круг, посидеть и отдохнуть было бы, пожалуй, приятно. Вдруг я ощутил, что эти люди стали мне близкими. Захотел что-нибудь сказать, но ничего подходящего в голову не приходило. Ганилон прервал молчание, возвратившись к насущным делам. — Значит, ты хочешь поразить их, прежде чем они нападут на нас? — Правильно, — согласился я. — Перенесем войну на их территорию. — Беда-то вся в том и заключается, что это теперь их территория, — сказал он. — Они теперь знают ее лучше, и кому ведомо, какие силы способен враг призвать себе на помощь. — Надо просто убить Рогатова, и все рухнет, — ответил я. — Может быть, а может и нет. — Возможно, ты сумеешь справиться с ним, — сказал Ганилон. — Я-то не надеюсь на свои силы, разве что повезет. Не так просто Рогатый, чтобы легко умереть. Наверное, я обманываю сам себя, полагая, что остался прежним, как и несколько лет назад. Что, если я ослаб? Раньше я не был таким домоседом. — Знаю, — сказал я. — Я тоже, — согласился Ланс. — Ланс, а не поступит ли нам, как подсказывает наш друг? — спросил Ганилон. — Не следует ли нам атаковать? Тот хотел было пожать плечами и уклониться от ответа, но передумал. — Да, — ответил он, — они едва не одолели нас, когда умер король Утер. А теперь мы не нападаем, потому что боимся поражения. — О, конечно! Победа достанется им нелегко. Мы нанесем врагу тяжкий урон. Но я думаю, они пересилят. Посмотрим, что там у них. Хорошо все обмозгуем, а потом решим, готовиться ли к нападению. — Хорошо, — сказал Ганилон. — Меня уже тошнит от ожидания. Решим по возвращении. И мы отправились в разведку. Сперва мы ехали на север, потом выбрали удобное место и спрятались в холмах, откуда был виден круг. Там, внутри, они поклонялись чему-то или упражнялись с оружием. Я прикинул, их было 1004. У нас не больше 25 сотен. Были там и странные летучие, ползучие и прыгучие твари. Издаваемые ими звуки разносились повсюду, но сердца наши не дрогнули. Мне нужно было только увидеться с глазу на глаз с их предводителем, и все стало бы ясно, так или иначе. Все целиком. Я не мог сказать об этом друзьям, но такова была правда. Дело в том, что я-то и был виноват во всем. Круг появился благодаря мне, и уничтожить его мог лишь я сам, если хватит сил. Уверенности в этом у меня не было. В страдании, ярости, ужасе и муке вызвал я это проклятие к жизни, и на всех землях отразилось оно. Такова цена крови принца Амбера. Мы следили за воинами мрака всю ночь, а утром уехали. И решили атаковать. Когда мы вернулись в твердыню Ганилона, то засели за планы. Наши силы были уже в отличной форме, и мы решили атаковать в ближайшие 2 недели. Лежа рядом с Лорен, я сказал ей об этом. Она должна была знать. Я мог унести ее отсюда в царство теней этой же ночью, если бы она только согласилась. Но Лорен возражала. «Я останусь с тобой», — сказала она. «Хорошо. Я не раскрыл ей, что все будет решено моей рукой, но, похоже, она догадывалась об этом и по какой-то причине верила мне. Об этом не стоило думать, в конце концов, это ее право. «Ты знаешь, чем все может обернуться», — предупредил я. «Знаю», — отвечала она, — и было ясно, что действительно знает. Потом мы занялись любовью, а позже уснули. Ей приснился сон. Утром Лорен сказала мне об этом. «И что же ты видела?» — спросил я. «Предстоящую битву», — объяснила она. «И ты бился с рогатым. И кто победил?» «Не знаю. Только пока ты спал, я сделала кое-что полезное для тебя. Уж лучше бы ты этого не делала. Обычно я сам о себе забочусь. А потом я увидела свою смерть. Давай-ка я заберу тебя отсюда в укромное место». «Нет, мое место здесь», — твердо заявила она. «Я не собираюсь лишать тебя свободы», — сказал я. «Просто мне по силам спасти тебя от предвидевшейся во сне судьбы. Поверь, для меня в этом нет ничего сложного. Я верю тебе, но никуда отсюда не уеду. Чертова дура! Я хочу остаться. Ну, как хочешь. Слушай, а может мне послать тебя на Кабру?» «Нет». «Проклятая дура! Я знаю. Я люблю тебя». «Глупая. Правильно надо говорить, ты мне нравишься. Помнишь?» «Ты справишься с ним», — сказала она. «Иди к черту», — ответил я. И она тихо заплакала и не могла успокоиться, пока я не утешил ее еще раз. Такова была Лорен.